Прибежавшие солдаты окружили Ивана и Энн. Число стражей порядка было слишком велико, чтобы сопротивляться. Наши герои положили шпаги на землю, секретарь, довольный собой, опустил большой палец вниз. Энн улыбнулась ему обольстительной улыбкой и повыше натянула перчатку на правой руке. Солдаты, поняв, что разбойники не будут оказывать сопротивление, успокоились. А зря. Внезапно атаманша схватила табурет и с размаху запустила им стоящего рядом гвардейца. Тот взвыл от боли. Самойлов последовал ее примеру. Завязалась потасовка. Иван действовал решительно, орудовал шпагой, укладывая шведов одного за другим и ловко уворачиваясь от ударов. А Энн, кажется, даже нравилось, что в этот день удалось не только плотно пообедать, но и так славно повеселиться. Секретарь наблюдал за схваткой со стороны. Дипломатия не терпит вооруженных конфликтов. Но едва ему показалось, что наши герои вот-вот возьмут верх, как он отчаянно замахал руками, призывая шведских солдат к бою. Один смельчак бросился на девушку, но она огрела его медным ковшом по лбу. Другой поспешил на помощь товарищу, но был сбит с ног размашистым ударом дубины. Затем массивная кружка полетела секретарю в живот. Тот согнулся пополам, но тут пиратке и самой не повезло. Швед ранил ее в руку. Ивана тоже теснило несколько человек. Из-за спин гвардейцев Энн увидела довольное лицо секретаря. Он со злорадством показал ей язык. Наконец, стволы десятка ружей нацелились на наших героев, лишив их возможности передвигаться. Энн оценила безвыходность ситуации и подытожила. «Финита ля комедия!» Секретарь ткнул кулаком в листок с портретом преступницы. Больше дипломатический этикет не позволял. Казнь была назначена на этот же день. «Готовьсь!» — крикнул сержант, и гром барабанов огласил площадь. Веревки с двумя петлями, свисавшие из перекладины, казались черными на фоне яркого неба. Палач накинул петлю на шею Самойлова, потом Энн. «Странно, мне нагадали совсем другую смерть, словно и не страшась того, что сейчас произойдет», — сказала пиратка. И тут на крыльце дома появился не вполне трезвый начальник форта в сопровождении гостей. Он улыбнулся собравшимся на площади. Давненько в его форте не происходило ничего чрезвычайного. А сегодня и гости собрались почтенные, и вино оказалось отменным, и представление, именуемое казнью, пришлось как нельзя кстати. Самойлов посмотрел на новых зрителей и, к величайшему изумлению своему, узнал среди них несколько знакомых лиц. Вангувера, его ассистентку, Софью Белозерову с тетушкой и свою Вареньку. Она смотрела на него глазами, полными ужаса. Не так представляла она встречу с любимым. «Вы не поверите», — обратился начальник форта к Вангуверу. «К нам в руки попали морские разбойники, а среди них женщина». «Ну, женский пол вообще предрасположен к разбою. Уж я-то знаю, у меня две сестры». Вангувер, как всегда, был невозмутим и обходителен. Он покосился с улыбкой на сестер. Швед оценил шутку и рассмеялся, но вдруг посерьезнел и добавил. «Ну, сегодня мы уменьшим их число. Судьба их решена. Кстати, второй бродяга оказался русским». Вангувер и сам это ясно видел. «Кстати, о судьбе. Вы верите в предначертание?» — поинтересовался он у офицера. «Как никто!» — схватив гостя за грудки, пустился в откровение начальник форта. «Накануне сражения под Полтавой я слег с лихорадкой. Благодаря этому имею честь беседовать с вами. А из моего полка выжили всего 13 человек». Выслушав сие неожиданные откровения, Вангувер достал колоду карт. «Что, если вы загадаете цвет масти, и 5 раз кряду выпадет противоположное?» «Это вряд ли!» «И все же», — настаивал фокусник. «К примеру, освободите ли вы тогда этих бродяг, признавая, что само провидение вмешалось в их судьбу?» «Какая авантюра!» — улыбнулся офицер. «А вы знаете, да, это интересно!» «Нет, все-таки все мужики как дети, ей-богу, покажи игрушку, и мир встанет», — заметила Энн. Самойлов бросил на нее полный удивления взгляд. Она не походила ни на одну женщину, которую он встречал до сих пор. Вот и сейчас, с петлей на шее, она все еще продолжает живо интересоваться действительностью. В полной тишине Вангувер положил карту на перила. «Играем. Какая масть?» Офицер подумал немного, лукаво улыбнулся и ответил. «Черная!» Ванкувер перевернул карту. Выпала дама червей. «Следующая!» — постучал длинными пальцами по колоде фокусник.